Глава шестая. Перед самым рассветом она пробудилась, но не до конца. Наркотик еще действовал, и сны не отпускали ее. Странные, неистовые сны, эротические, сокрушительные, волшебные, мучительно чувственные, ужасные. Никогда раньше она не видела таких и не переживала их столь сильно. Через наполовину открытые ставни она увидела кроваво-красное небо на востоке. Причудливые фигуры облаков, казалось, повторяли фантастические образы, проплывавшие в ее голове. Когда она передвинулась, чтобы получше их рассмотреть, она почувствовала легкую боль внизу живота, но не обратила на нее внимания, а вместо этого застыла взглядом на небесной картине и позволила мыслям соскользнуть назад в сон, который необоримо манил ее к себе. На самом пороге сна она почувствовала, что лежит нагая, томно запахнулась в рубашку, натянула на себя простыню и заснула. Ори стоял рядом с кроватью. Он только что выбрался из теплой постели. Его одеяние ниндзя лежало на полу, вместе с набедренной повязкой. Мгновение он смотрел на девушку, задумавшись о ней в последний раз. «Как печально!» — подумал он. «Все, что бывает в последний раз, так печально!» Он взял с кровати короткий меч и вытащил его из ножен. В комнате на первом этаже Филипп Тайрер открыл глаза. Обстановка была ему незнакома. Потом он сообразил, что все еще находится в храме в Канагаве, и вспомнил, что вчерашний день был ужасным, операция жуткой. Его поведение во время нее достойно презрения. «Бэбкот сказал, что я был в шоке», — пробормотал он. Язык с трудом ворочался в пересохшем, наполненном горечью рту. «Господи! Может это служить мне оправданием?» Ставни в его комнате были приоткрыты. Ветер пошевеливал их, скрипя петлями. Он мог видеть рассветное небо за окном. «Небо красное с утра. Пастухам не ждать добра». «Интересно, будет сегодня шторм или нет?» — спросил он себя. Потом сел на походной койке и осмотрел перевязанную руку. Повязка была чистой, без свежих пятен крови, и он испытал огромное облегчение. Если не считать головной боли и легкого озноба, он снова чувствовал себя вполне здоровым. «О, Господи! Как жаль, что я не проявил себя получше!» Он попытался вспомнить, чем кончилась операция, но все в голове было так расплывчато и нечетко. «Помню, я плакал». Плакать не хотелось, но слезы лились сами собой. Усилием воли он прогнал от себя мрачные мысли. Потом выбрался из постели и настежь распахнул ставни. Сегодня он снова твердо стоял на ногах и испытывал волчий голод. Под рукой оказался кувшин с водой. Он побрызгал из него себе на лицо, ополоснул рот и сплюнул на кусты под окном. После этого сделал несколько глотков и почувствовал себя бодрее. В саду никого не было. В воздухе пахло гниющими растениями, обнажившимися на берегу после отлива. Из окна ему были видны часть стены храма и сад, но мало что еще кроме этого. Через просвет в деревьях он заметил караульное помещение и двух солдат рядом с ним. Теперь он видел, что его уложили в постель в рубашке и длинных шерстяных кальсонах. Его разорванный, перепачканный кровью сюртук висел на стуле. Рядом лежали его брюки и сапоги для верховой езды, все в грязи после бегства через рисовые поля. «Ладно. Мне еще повезло, что я остался в живых». Он начал одеваться. «Что со Струаном?» и Бэбкот. Скоро мне придется встретиться с ним. Бритвы он не нашел, поэтому побриться не смог. Не было нигде и расчески. Ладно, это тоже пустяки. Он натянул сапоги. Из сада доносилось пение птиц. Его ухо улавливало какое-то движение снаружи. Редкие покрикивания японцев вдалеке. Лай собак. Но не было звуков нормального города. Английского города, просыпавшегося каждое утро от криков вроде «горячие булочки», «а вот водица, свежая водица», «устрицы из Колчестера, покупайте, покупайте» или «только что из-под пресса, новая глава романа мистера Диккенса, всего один пенни, покупайте «Таймс», читайте все о грандиозном скандале вокруг мистера Дизраэли, все о скандале». «А что, если меня теперь уволят со службы?» — спрашивал он себя. И сердце его сжималось при мысли о возвращении домой в бесчестье. Он уже видел себя всеми презираемым неудачником, с позором изгнанным из ее королевского величества Министерства иностранных дел, переставшим быть представителем величайшей империи, какую когда-либо знавал мир. «Что подумает обо мне сэр Уильям? И что скажет она? Анжелика!» Хвала Создателю, она благополучно доскакала до ее Кагамы. «Захочет ли она знать меня после того, как услышит о моем недостойном поведении? О, Боже! Что же мне теперь делать?» Малкольм Струан тоже проснулся. Несколько секунд назад какое-то шестое чувство опасности. Неясный шум снаружи разбудили его, хотя сейчас он чувствовал себя так, словно не спал уже много часов. Он лежал на походной кровати, помня о прошедшем дне, об операции, о том, что он жестоко ранен и что, скорее всего, не выживет. Каждый вдох отзывался резкой болью, как и малейшее движение. «Но я не буду сейчас думать о боли, только об Анжелике и о том, что она любит меня». Вот только откуда взялся этот кошмарный сон? Мне снилось, что я ей противен, и она убегает прочь. Ненавижу сны, потому что они не подвластны моей воле. Ненавижу эту слабость и беспомощность, ведь я всегда был так силен. Всегда воспитывался в тени моего героя, великого Дирка Струана, зеленоглазого дьявола. О, как бы я хотел, чтобы у меня были зеленые глаза! Чтобы я был так же могуч! Он мой кумир, и я буду таким же, как он! Обязательно!» «Как всегда, наш враг Тайлер Брок выслеживает нас, ждет удобного момента. Отец и мать стараются многое скрыть, но до меня, разумеется, доходят слухи, и я знаю больше, чем они думают. Старая Аток, которая для меня больше, чем мать, разве не вскармливала она меня, пока не исполнилось 2 года? Не учила кантонскому диалекту и жизни вообще? Не нашла мне мою первую девушку? Она шепотом пересказывает мне все сплетни и пересуды. То же самое делает мой дядя Гордон Чен. Только он сообщает мне факты, благородный дом шатается. Ладно, мы справимся с ними, со всеми. Я справлюсь. Именно к этому меня готовили. Именно для этого я трудился всю свою жизнь». Он откинул одеяло в сторону и поднял ноги, чтобы встать, и не смог из-за боли. Попробовал еще раз, опять безрезультатно. «Ничего», — сказал он себе слабым голосом, — «ничего страшного. Я сделаю это позже». «Еще яиц, Сеттри», — предложил Марлоу. Одного роста с драгунским офицером, он был не так широк в плечах. Оба являлись аристократами, сыновьями старших офицеров действительной службы. Оба имели красивые, мужественные лица. У Марлоу оно обветрилось несколько сильнее. «Нет, спасибо», — отказался Сеттри Полидар. «2 — это мой предел. Должен признаться, готовят здесь, по-моему, отвратительно. Я сказал слугам, что люблю яйца хорошо прожаренными, без этой слизи, но у них в головах песок вместо мозгов. Да и вообще, черт меня подери, не могу я есть яйца, когда они не лежат на кусочке доброго английского поджаренного хлеба. У них просто не тот вкус. Как вы думаете, чем все это кончится? Я о Кантербери. Марлоу помолчал в нерешительности. Они сидели в столовой зале миссии за большим дубовым столом, за которым могли бы разместиться 20 человек, и который был привезен из Англии специально для этой цели. Угловая комната была просторной и приятной, окна, распахнутые в сад, впускали в дом белесый рассвет. Им двоим прислуживали трое слуг китайцев в ливреях. Стол был накрыт человек на 6. Яичница с беконом на серебряных подносах, подогреваемых снизу свечами, запеченный цыпленок, холодный окорок и пирог с грибами, почти прогоркший говяжий бок, галеты, пирог с сушеными яблоками, пиво, портер и чай. «Послушайте, Марлоу». Поллидар замолчал, потому что открылась дверь, и в комнату вошел Тайрер. «О, хеллоу! Вы, должно быть, Филипп Тайрер из миссии!» Он представился сам, представил Марлоу и продолжил с оживленным лицом. «Очень жаль, что вам так не повезло вчера. Но я горжусь возможностью пожать вашу руку. И мистер Струан, и мисс Ришо сказали Бепкоту, что если бы не вы, они бы погибли». «Они так сказали?» «О, Тайрер не мог поверить своим ушам. Это случилось так быстро. В один миг все было нормально, а в следующий мы уже спасаемся бегством. Я перепугался до смерти». Теперь, когда он произнес все это вслух, он почувствовал себя лучше, тем более, что они отмахнулись от этого заявления, сочтя его за проявление скромности, помогли ему сесть и приказали слугам подавать его завтрак. «Когда я зашел к вам ночью, вы спали как убитый. Бепкот сказал нам, что дал вам снотворное, поэтому вы, наверное, еще не слышали о пойманном убийце». У Тайрера похолодело в животе. «Убийце?» Они рассказали ему о ночном происшествии и об Анжелике. «Она здесь?» «Да, и как отважна эта леди!» На мгновение голову Марлоу заполнили мысли о ней. У него не было девушки, которой он отдавал бы предпочтение перед другими, ни дома, ни где-либо еще. Так, несколько кузин, могущих составить подходящую партию, но ни одной истинной дамы сердца. И он впервые был рад этому обстоятельству. Может быть, Анжелика останется здесь, и тогда... И тогда мы посмотрим. Его охватило волнение. Как раз перед тем, как год назад они, дымя трубой, вышли из родного города Плимут, его отец, капитан Королевского флота Ричард Марлоу, сказал: «Тебе 27, сынок, и у тебя теперь свой корабль. Пусть даже он больше похож на ночной горшок, ты старший сын в семье, и пришло тебе время жениться. Когда ты вернешься из этого похода на Дальний Восток, тебе уже будет за 30. Если удача будет и впредь сопутствовать нам, я к тому времени стану вице-адмиралом и... Ну, я смогу выделять тебе немного больше денег, только ради бога не говори об этом своей матери или братьям и сестрам. Пора тебе принять решение. Как насчет твоей кузины Дельфи? Ее отец офицер, пусть даже и в индийской армии». Он пообещал отцу, что по возвращении сделает выбор. Теперь ему, возможно, не придется довольствоваться второй, третьей или четвертой кандидатурой в его матримониальном списке. Мисс Анжелика подняла тревогу в поселении. Потом настояла на том, чтобы вернуться сюда. Мистер Струан попросил ее срочно увидеться с ним. Похоже, дела у него не слишком хороши. Если честно, ранение весьма серьезное, поэтому я привез ее. Она держалась, как настоящая леди. За столом повисло странное молчание. Каждый знал, о чем сейчас думает другой. Молчание нарушил Филипп Тайрер. «Зачем этому убийце понадобилось забираться сюда?» Оба офицера уловили в его голосе нервную дрожь. «Полагаю, для каких-нибудь новых пакостей», — ответил Поллидар. «Волноваться, впрочем, нет причин. Мы поймали этого сукина сына. Вы видели сегодня утром мистера Струана?» Я заглянул к нему, но он спал. «Надеюсь, с ним все будет в порядке. Операция прошла не слишком успешно, и...» Тайрер замолчал, услышав сердитые голоса снаружи. Поллидар подошел к окну. Остальные последовали за ним. Сержант Тауэри кричал полуголому японцу с дальнего конца сада, подзывая его к себе. «Эй, ты! Подойди сюда!» Японец, судя по всему, садовник, был молод и хорошо сложен. Он стоял в шагах к 20 от них. Весь его наряд состоял из набедренной повязки. На плече он держал охапку веток и палок, часть которых была обернута в грязную черную материю, и, неуклюже согнувшись, собирал другие. На мгновение он выпрямился, потом начал сгибаться и выпрямляться, как заводной, униженно кланяясь в сторону сержанта. «Господи! Этим садомитам просто неведомо чувство стыда!» — скривившись, произнес Поллидар. «Даже китайцы так не одеваются. И индусы тоже. У него же вся срамота наружу!» «Мне говорили, они одеваются так даже зимой. Некоторые из них», — сказал Марлоу. «Похоже, они совсем не чувствуют холода». Тауэри опять крикнул японцу и махнул рукой, приказывая подойти. Тот продолжал кланяться, быстро-быстро кивая, но вместо того, чтобы идти к англичанину, он, очевидно, неправильно истолковав его жест, послушно повернулся и с тем же полупоклоном засеменил прочь, направляясь к углу здания. Проходя мимо окна столовой, он на миг поднял на них глаза, потом снова раболепно согнулся пополам, выказывая полную покорность, заторопился дальше к помещениям, где жили слуги, почти скрытый листвой, и пропал из виду. «Странно», — пробормотал Марлоу. «Что?» «Да просто все эти поклоны и угодничанье показались мне наигранными». Марлоу повернулся и увидел белое, как мел, лицо Тайрера. «Господь милосердный, что с вами?» «Этот человек, мне показалось, что он...» «Я не уверен, но, кажется, он был одним из тех, одним из убийц на Токайдо, тот самый, которого подстрелил Струан. Вы не видели его плеча? Оно не было перевязано». Поллидар среагировал первым. Он выпрыгнул в окно. Марлоу, успевший схватить саблю, выпрыгнул следом за ним. Вместе они бросились к деревьям, но никого не нашли, хотя обыскали все вокруг. Солнце стояло уже высоко. Снова раздался мягкий стук в дверь. Снова голос Бэбкета позвал из коридора. «Мадемуазель! Мадемуазель!» Голос звучал тихо. Он не хотел будить ее понапрасну. Она не ответила. Анжелика, плотно закутавшись в пеньюар, застыла, как изваяние посреди комнаты, едва дыша и не сводя глаз с запертой двери. Ее лицо было мертвенно-бледным. Крупная дрожь опять начала сотрясать ее тело. «Мадемуазель!» Она ждала. Через минуту шаги в коридоре затихли. Она протяжно выдохнула, отчаянно пытаясь остановить дрожь, и опять принялась мерить шагами комнату. От окон с закрытыми ставнями к кровати, потом опять к окнам. Она ходила так уже несколько часов. «Я должна принять решение», — думала она в отчаянии. Когда она проснулась во второй раз, не помня, как просыпалась в первый, голова у нее была ясной, и она осталась неподвижно лежать в смятых простынях, довольная тем, что уже не спит, отдохнувшая, проголодавшаяся, с нетерпением ожидающая первую за день и самую восхитительную чашку кофе со свежей хрустящей французской булочкой, которую шеф-повар французской миссии в Иокагаме выпекал каждое утро. Только я не в Иокогаме. Я в Канагаве. И сегодняшний день начнется с чашки отвратительного английского чая с молоком. Малкольм. Бедный Малкольм. Я так надеюсь, что ему лучше. Мы вернемся в Иокогаму сегодня же. Там я сяду на ближайший пароход до Гонконга, а оттуда в Париж. Но, Боже, что я видела во сне? Что видела? Ночные фантазии все еще были ярки в ее сознании, смешивавшись с другими картинами. Токайдо, Кентербери с отрубленной рукой, Малкольм. Такой странный. Эти его слова о том, что они поженятся. Воображаемый запах хирургической палаты хлынул ей в ноздри, но она прогнала его из головы, зевнула и протянула руку за маленькими часами, которые лежали на прикроватном столике. Шевельнувшись, она почувствовала, как ее больно кольнуло внизу живота. В первую секунду она приняла это за признак того, что месячные у нее опять начнутся раньше времени, потому что не всегда они приходили регулярно. Однако тут же отбросила это предположение как невозможное. Часы показывали 10:20. Они были отделаны ляпис-лазурью, подарок отца. Он преподнес его ей в Гонконге 8 июля, в день ее 18-летия, немногим более 2 месяцев назад. «Сколько всего произошло с тех пор!» — подумала она. «О, я буду так счастлива уехать назад в Париж к цивилизации, чтобы никогда не возвращаться сюда! Никогда, никогда, ни...» Она вдруг поняла, что лежит под простыней почти нагая. К своему изумлению, она обнаружила, что ночная рубашка покрывала только ее руки и плечи, а спереди была распорота сверху донизу и скомкалась под ней. Она недоуменно приподняла оба края. Желая рассмотреть все получше, она выскользнула из постели, чтобы подойти к окну, но опять ощутила легкое жжение в промежности. И теперь, при свете дня, заметила на простыне предательский мазок крови и нашла ее следы у себя между ног. «Как мои месячные могут?» Она принялась считать и пересчитывать дни, но получалась полная ерунда. Последнее кровотечение прекратилось 2 недели назад. Потом она заметила, что в добавление ко всему она еще и немного влажная внизу. А уж этого она никак не могла объяснить. Тут сердце ее провалилось куда-то, и она едва не потеряла сознание, когда собственный мозг прокричал ей, что ее сны были вовсе не снами, а реальностью. Ею овладели силой, пока она спала. «Это невозможно! Ты сошла с ума! Это невозможно!» — ошеломленно выдохнула она, чувствуя, как стены душат ее, сжимаются вокруг нее. «О, Боже! Пусть это будет сон, часть того сна!» Шаря перед собой руками, она добралась до кровати. Сердце тяжело стучало в висках. «Ты не спишь! Это не сон! Ты не спишь!» Она снова лихорадочно осмотрела себя, потом осмотрела еще раз, уже более тщательно. Ее знаний хватило, чтобы пропали последние сомнения насчет происхождения этой влаги и насчет того, что ее девственное плево порвано. Она не ошиблась. Ее изнасиловали. Комната закружилась у нее перед глазами. «О, Боже! Я погибла, жизнь кончена. Впереди лишь мрак и ужас, ибо ни один порядочный мужчина, ни один подходящий жених не назовет меня своей женой теперь, когда я осквернена, а брак — единственный способ для девушки подняться выше по социальной лестнице, обеспечить себе счастливое будущее, вообще какое-нибудь будущее, другого просто нет». Когда смятение немного улеглось, и она снова смогла видеть и соображать, Анжелика обнаружила, что лежит поперек кровати. Дрожа и путаясь, она стала восстанавливать события этой ночи. Я помню, что заперла дверь на задвижку. Она повернула голову к двери. Засов был на месте. Я помню Малкольма, мерзкий запах в его комнате. Помню, как выбежала от него. Помню спокойно спящего Филиппа Тайрера. Потом доктор Бэбкот дал мне питье, и я пошло на ве... Питье. О, Боже, меня одурманили. Если Бэбкот может даже оперировать, давая людям эти лекарства, то, конечно, все это вполне могло бы случиться, естественно, я была беспомощна. Но что мне сейчас толку от этого объяснения? Это случилось. Что, если у меня будет ребенок? Ее опять охватила паника. Слезы хлынули из глаз, и она едва не зарыдала в голос. «Прекрати!» — пробормотала она, прилагая все силы, чтобы взять себя в руки. «Прекрати! Тебе нельзя издавать ни звука, нельзя! Ты одна! Больше никто не может тебе помочь, только ты! Тебе необходимо сосредоточиться! Что ты теперь будешь делать?» «Думай!» Она несколько раз глубоко вдохнула, чувствуя, как ноет сердце, и попыталась заставить свой расстроенный мозг работать. «Кто это был?»